Братья и сестры, наша первая часть в собрании к заключению подходит. И сейчас еще слово будет. Помолимся Господу и будем совершать вечерю Господню. Место Писания, которое я буду читать, большое место, связано со страданиями Иисуса Христа, записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, с 24 стиха. Иоанна 12, 24 и ниже. Здесь написано так. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему принес, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Все говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Вот до этого места. Братья и сестры, накануне страданий своих, смерти своей, Иисус Христос тоже говорил уже ближе к ученикам, к своим, не ко всему народу. И вот эти слова, сказанные тоже не для большого количества людей. И вот из всех прочитанных слов я на что хочу обратить внимание сейчас, друзья, вот ближе к вечере Господней. Иисус Христос такое вот слово сказал, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Всех привлеку. А ниже стих изъясняет, «Сие говорил он, давая какую смертью он умрет». Братья и сестры, Иисус Христос привлек к себе внимание всех людей на этой земле. Думаю, что всех пришедших, даже однажды, всех-всех смог привлечь. Были времена, когда у Иисуса Христа Он тоже привлекал людей и ярко привлекал. Вот, но представьте себе, Лазарю говорит, «Лазарь, выйди вон». И он раз вышел, Лазарь, обвитый весь пеленами, вышел. Ученикам говорит, развяжите его. Это событие стало известно по всему Израилю. Это дошло до первосвященников, до всей этой, ну, до всех религиозников. Иисус Христос привлек внимание к себе. Был случай, когда 5000 людей в пустыне хотят кушать. Назидание довольно сказал, хочется покушать, а есть нечего. Кто о них позаботится? Иисус Христос взял 5 хлебов и 2 рыбки, помолился. 5000 людей, это одних мужчин, кроме женщин и детей, 5000, все наелись, досыта наелись. И хочу сказать, что от Иисуса Христа никогда никто впроголодь не отходил, никогда. Кто испытывал жажду, кто испытывал голод, приходит к Иисусу Христу с разной душой. Досыта напьешься, досыта наешься. 5000 людей, друзья, сразу же все насытились. И внимание, Иисус Христос, его росло, он привлекал, очень привлекал. Братья и сестры, был такой случай один, когда один человек жил в гробах. Его многократно сковывали цепями. Он был одержим, больше он был бесноват. И тогда что? что ни делали, что ни пытались сделать с этим, никакая больница, вот есть сейчас их много больниц, они наполнены, никто не мог помочь. И даже тою дорогою она проходила, никто не смел проходить тою дорогою, написано. Иисус Христос пошел тою дорогою. И написано, что когда увидел этого человека, Иисуса Христа, бес вскричал, стал сопротивляться. И что, друзья, один момент упустил. У нас вот сегодня слушатели есть в собрании. Такая сила, вот эта демоническая, которая пытается смутить всякого человека. А чем смутить? И тех людей смущало, и сегодня смущает, что сковывали человека цепями, металл, и цепи рвал, а кости оставались на месте. Это сила демоническая. Иисус Христос этот идет этой дорогой, идет к этому бесноватому и повелевает нечистому духу. Этот бесноватый освобождается от этого беса. Друзья, внимание к Иисусу Христу он привлекал к себе, очень привлекал. Но среди этих сотни, может, тысяч этих событий, есть одно событие. Знаете, какое событие, друзья дорогие? Вот из членов нашей церкви некоторые посетили израильское государство. Вот, ну, в сегодняшние дни походили, посмотрели все места. Ну, люди стараются, паломничество большое, стечение большое. Сейчас даже без виз открыли. И хочешь, подсобирал деньжат, садись на самолет, лети, смотри, все места обходи. И люди обходят. И у стены плача побудут, и все посмотрят, все изучат. Но есть одно место на этой земле, еврейской земле. Самое высокое место, оно видно с Москвы. Это гора Голгофа. И все, кто туда поедет, кто полетит, всем хочется побыть на этом месте. Иисус Христос о себе говорит. Он говорит, когда я вознесен буду, всех привлеку к себе. Именно когда вознесен на крест. Вот эта смерть его, вот это распятие, это момент его привлечения. Он всех к себе привлекает своей смертью. Братья и сестры, это самое высокое место на земле. Самое высокое. И Бог Отец усмотрел вот этим событием, распятием, смертью единственного Сына привлекать людей к себе. Вот этим событием, не чудесами, не знамениями, не какое-то другими вещами, именно распятием привлекать к себе. Я вот на эту тему и хочу несколько, ну, в главном о Христе сказать, в главном. Ну, и для контраста хочу некоторые моменты привести, житейские, библейские некоторые моменты привести. Братья и сестры, главная мысль – это о привлечении. Христос говорит, я привлеку всех к себе, всех-всех привлеку. Братья и сестры, вот, ну, для контраста хочу привести, вот как иногда люди к себе привлекают. Один мальчик, вот я боюсь, только наши мальчики сейчас услышат и начнут так поступать, как про этого мальчика расскажу. Вот он, ну, посещал собрание, церковь посещал, и, в общем-то, ему захотелось на себя внимание привлечь. Вот. Люди замечали, ну так вроде служители никак не реагировали. Вот. И вы знаете, что он сделал одну шкоду, большую шкоду в собрании сделал. Все. Вот. Привлек внимание. Служитель оставляет, начинает беседовать. И говорит, ну ты понимаешь, что ты плохо? Я понимаю, что я сделал плохо. А почему ты сделал плохо? А он говорит, а знаете, почему я сделал? Я вот хотел побеседовать, я хотел, чтобы мне внимание уделили, но не уделяют мне внимания. Что-то надо делать. И вот я решил сделать. Я сделал специально, чтобы вы со мной побеседовали. Братья и сестры, я пример привожу, чтобы привлечь, вот иногда делается так. Что сейчас в мире делается для того, чтобы привлечь к себе? что делается? Братья и сестры, очень делается много. Все рычаги сейчас включаются, чтобы привлечь. Друзья, не обессудьте вечеря. Маленький только штрих хочу сказать очень. Не сегодня об этом говорить. Что сегодня делает женский персонал, женский пол для того, чтобы на себя привлечь внимание? Сестры дорогие, что ж только не делается сегодня? Я не буду ничего перечислять. Вы лучше меня знаете. Чтобы привлечь к себе. И кто на что, только гораст, чтобы привлечь к себе внимание. Написано в книге притчи одно место для подтверждения. В книге притчи написано: «Да не увлечет она тебя ресницами своими». Маленькая часть тела – ресницы. И Бог издревле пишет, что «да не увлечет она тебя чем? Вот этим». Вот один штрих. А сколько их таких, чтобы только привлечь к себе внимание? Братья и сестры, место Писания есть у Даниила. Написано, что будет царь поставленный. Я не знаю, к какому конкретно времени относится вот это пророчество. Не знаю, простите, но так. Но вот как бы духовное содержание, понимаю, что оно ко всем временам относится. Написано, что будет такой царь, который привлечет, написано, нечестивых привлечет к себе лестью. Что сделать, чтобы привлечь? Здесь речь идет не о том, чтобы неверующих людей привлечь. Нет, совсем. Есть народ Божий, живет на этой земле. Есть этот народ Божий, который за счет водного крещения, святого водного, вступает в завет с Богом, вступает. А вступая в завет с Господом, вот у нас в этом году 13 душ крестили, что происходит? А знаете, что происходит? В этом завете договор есть. Господи, где б я ни был, что б я ни делал, я обещаю тебе, что против моей совести никогда не пойду. Если мне совесть будет свидетельствовать, что ты не прав, буду каяться. Вот это и есть договор двух сторон. Крещаемая душа и Господь. И вот что царь? Этот царь олицетворяет дьявола. Написано, что у пророка Даниила поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Это царь сатана. И для того, чтобы к себе привлечь, что делает? Знаете, что привлечь? Вначале надо, чтобы человек против завета поступил нечестиво. И сила не в том, что слишком большой льстец, но настолько способный, настолько искусный. Не в этом сила. А в чем проблема? Проблема в бессилии тех людей, которые поступают нечестиво. Дух Святой поступающим людям по завету обязательно сигнализирует. Ты ж со мной в завет вступил. Ты-то помнишь это или не помнишь? Помню. А теперь что? А теперь вот это тебе надо очистить, осветиться. Надо от этого освободиться. Это говорит Дух Святой. Мы с кафедры, дорогие дети Божьи, дублируем. Мы только вторим то, что говорит раньше нам Дух Святой. И если человек где-то поступает против завета, может на работе, может у себя в семье, может в подъезде, может в электричке, не знаю где, поступает против собственной совести, а пообещал Богу добрую совесть, и тогда что, друзья, знаете, что подметет этот ветер лести ту или иную душу, может, десятки душ, подойдет льстиво, обольстит душу и увлечет этого человека. Братья и сестры, я хотел вот, ну, как бы не отклониться от слова или тему, которую я говорю, что привлечет к себе чем? Лестью. Лестью. Как хорошо иногда, друзья, я вот, ну и в нашей церкви радуюсь, когда четко проводится межа между миром и церковью. И вот пусть нас там 2-3 сотни собирается, звучит эта четкая межа, что грех, что не грех. Я был в таких собраниях, где много лести. где, ну просто, вот вы представьте себе, я, кажется, на разборе это или в молодежном лагере говорил эту деталь, а какую, посетил одно собрание, там ведущий ихний служитель, вот он говорит, а потом знаете, что говорит, прям во время проповеди, ведет одну тему, и вот в этой теме говорит прям сразу же, ну-ка, подари соседу улыбку. И вот они глянут друг на друга, улыбнутся, он дальше продолжает проповедь. А потом скажет аплодисменты Господу, а потом скажет, скажи аминь. И вот так чередование, братья и сестры. Я вот смотрел и слушал, думаю, а знаете, что я думаю? А нам надо не слово лести, а живое слово, где мы не свято перед Богом ходим, где мы скользим, где мы падаем, чтобы за это, может быть, так вот судить, пройти вперед и сказать: «Я грешник, Господи, никому, Тебе пообещал добрую совесть, а теперь я скольжу, я каяться хочу, мне стыдно, что я грешу, мне стыдно каяться, но я буду каяться». Братья и сестры, лесть льстеца никакая никогда не сработает в этом случае. Но если у меня нарушен завет с Богом, друзья дорогие, обязательно подкосит этот льстец и привлечет к себе, не к Богу, не в церковь, привлечет к себе лестью. Написано в Деяниях апостолов, в 5 главе, Гамалиил, такой уважаемый человек, говорил, когда речь шла о служителях Божьих, он говорит: «Восстал некоторый Февда недавно, только недавно, и увлек, написано, за собою массу людей, большую массу людей». Но потом его не стало, и все рассыпалось. Братья и сестры, я это говорю, что? К чему говорю, что? Сколько сейчас людей встает, которые за собою привлекают, вначале, а потом увлекают людей. Очень много. За собою. И Павел, однажды, переживая ефесским пресвитерам, говорит, чтобы не увлекали за собой людей. Бог так советует через апостола Павла. Братья и сестры, очень много сейчас вот, но вещей, которые привлекают. Привлекают. Я хотел сказать, друзья дорогие, знаете, что вот я сейчас слово говорю, за кафедрой стоит, вы слушаете внимательно. И я, знаете, на что хотел обратить внимание? Самая для Бога отвратительная вещь, самая, когда на святых вещах, у алтарей Господних, будь ли то песня, декламация или проповедь, и когда я занят или говорящий, чтобы привлечь не к нему, а к себе внимание. И иногда могут способности быть на то, умение определенное, таланты, дарования, может быть. И этого много будет, друзья дорогие. И когда получается, и успех в этом, когда человек привлекает к себе, но не к Иисусу Христу, братья и сестры, это целая трагедия. Особенно, когда на святых местах. Это вещи отвратительные. Сейчас я хочу опять вернуться с некоторыми примерами. Вот, ну, главной мысли. Иисус Христос говорит: «Всех привлеку к себе». Братья и сестры, как сегодня Христос к себе привлекает? Христос распятый, Христос умирающий и умерший. Как Он привлекает? Он давно это все дело сделал, о чем я говорю. Мы сегодня только вспоминаем, это вошло в историю. Его смерть и Его распятие, она вошла. Но как я сегодня могу, вот, допустим, привлекать людей ко Христу? Или меня что привлекает? Я пример такой приведу. Вот уже приводил, простите, повторюсь этот пример. В одной многодетной семье мамочка с детьми за столом наливает всем борща. Ну и когда налила борща, почти что всем, почти все готово, буквально за несколько времени палас постирала на кухню и последнюю чашечку подает вот на стол. И вдруг под локоть ей попадается один сынишка, толканул, и борщ весь не на стол, а на палас. Капуста, лук, пережарка, все на паласе лежит. И тут пауза. тишина. Что сейчас будет? Что сейчас будет? И вдруг мальчик, который создал эту проблему, он понимает, что сейчас взрыв будет, и большой взрыв будет. На меня везде взрываются, и в школе, и на улице. Ну, я везде такой, поэтому я получаю, потому что... И вдруг что сейчас будет? И вдруг эта мамочка говорит: детки, у нас плохо получилось. Но я сейчас все уберу. Все, я немножко не досмотрела. Я сейчас соберу все, сейчас мы покушаем, сейчас мы помолимся. Я сейчас все сделаю. И сыночек, который ждал этого взрыва, он смотрит и видит: мама, мама, я сейчас должен, чтобы ты на меня кричала, шумела, чтобы ты взорвалась. Почему это не делаешь? И мамочка, она без слов объясняет: сыночек, ты знаешь, я тебя родила. Вот как мы сегодня молились, это одно дело сделано, что я родила. А теперь я очень озадачена, знаешь чем, сыночек? Чтобы твое внимание привлечь к Иисусу Христу и распятому не только в истории на Голгофе, а что и мою плоть Он распинает. Да, она есть. Она готова и моя сейчас взорваться. Но я сегодня должна вот эту смерть показать Господню, в ком? Во мне самом. И я показываю, сыночек. Я хочу, чтобы не я к себе, а чтобы Христос тебя привлек к себе. Братья и сестры, я просто хочу сказать, ни один из деток, пусть ли то из внуков, не пройдет к такому состоянию равнодушно. Никто не останется равнодушным. Обязательно скажет: откуда у тебя эта сила? Вот что у тебя сделал Христос внутри, что ты не взрываешься? Ведь все взрываются на меня и сердятся. Да я и достоин этого, откуда у тебя? И тут, друзья, ответственность, будь ли то папочка, будь ли то мамочка, а что? Чтобы привлечь... И привлечь не к себе, а к Иисусу Христу, что я сегодня вот на сораспятие согласна. Однажды в истории церкви случилось, что служители исцелили хромого. Это стало известно. Люди стали стекаться, евреи, люди набожные. И когда они стали стекаться, стало известно, они... В общем-то, должны что-то сказать. И вдруг Петр открывает уста и говорит такое слово: «Что вы стоите и смотрите на нас? Как будто это мы своей силой сделали. Что вы стоите и смотрите?» Но у них вопрос: «Ну а кто? Вы же такие верующие, как и мы». «Да нет, мы не такие верующие». «А какие мы верующие? Вот слышали, Христос только умер. Он не только на кресте умер». Он и меня зовет к смерти, чтоб я не взрывался, не сердился. Или вот эту славу по кускам себе не собирал, что как будто это я. Что вы на нас стоите и смотрите? Это Он. Бог вас хочет к себе привлечь. Привлечь к какому? К распятому к себе. Братья и сестры, так было в жизни у Давида, когда он победил Голиафа. Точно так было. Когда запели люди... И Христос еще пока не приходил, еще Христос и пока не умер, но когда запели, то посмотрите, что женщины сразу стали списывать всю похвалу кому? Давиду. А Давид что? А Давид берет их и переориентирует на кого? На Иисуса Христа, на Господа. Это Он сделал, это Ему слава. Братья и сестры, ближе к заключению я хотел, мы вот... Август месяц наступил. Этот год будем отмечать 40 лет, 49 лет нашему братству. И я хочу сказать, друзья, вот кто тут слушатель есть? Есть тут у нас, сегодня я уже немножко услышал, зарегистрированной церкви присутствуют люди. И вы, может, заметите разницу во всем. вот и в богопочитании, и в молитве, может, во всем заметите вот эту разницу. И я хочу сказать, нам приятно, когда мы речь только говорим, хотя бы маленький штришок о нашем братстве, очень приятно, душе моей мило становится. А знаете почему? А потому что вот в такой стране, безбожной, атеистической, нашлись те люди, которые пошли путем страданий, нашлись те люди, их немало было. Как это? Нашлись и другие люди, и такие нашлись. Но те, которые пошли, не советуясь ни с плотью и кровью, то что, друзья? А знаете что? Да просто случилось. А случилось что? Они вначале согласились на смерть плоти своей, не с нею стали советоваться, а потом и физически гнали. И гнали до самой смерти. Как это красиво. И вы знаете, что поперестрадали, подсидели. Вот у нас был в прошлое воскресенье, кто помните, такой вот худой, сухой, по телосложению Григорий Васильевич Костюченко побыл посетить, иссушенный вот этими страданиями, посетил нашу церковь. Как это хорошо! И красиво что? Знаете, что красиво? Вот дальнейшее устройство, что вот из-за счет этих страданий у них задача привлечь не к себе внимание, а к кому? К Иисусу Христу и при том распятому. Братья и сестры, заканчивая вот это слово, я что хочу сказать? Я вот, когда сейчас буду кусочек хлеба брать, есть, буду пить глоток вина, в вечере участвовать, то вот мое достойное участие, оно в чем заключается? Вот было слово сейчас о том, чтобы быть в единстве. Это тоже значимость. И вот по теме слова, о чем я сейчас говорю, знаете же, братья и сестры, как бы главная мысль. Господи, у меня есть эта плоть ветхая, это наследие, которое мы унаследовали от Адама. И она всегда задачена к себе внимание привлечь. Это моя плоть хочет. Даже на самом святом месте, даже когда ты даешь благословение, а плоть кусочек славы все равно хочет себе отхватить. Это хочет плоть, братья и сестры. Но когда я участвую в вечере Господней, я соглашаюсь, понимая эту истину. Господи, прости меня, что было так. Я каюсь. Я прошу прощения. Помоги мне жить и поступать, и сегодня быть распятым мне. И вот это, чтобы распятие к тебе привлекались люди, к тебе. И Бог благословит, и позволит наше участие. Братья и сестры, самая последняя мысль к молитве. Вот если только нам так жить, как вот я сейчас говорю, чтобы вот эта смерть действовала, где бы мы ни были, вот ну, насколько собраны, разъедемся мы по Москве, по нашим квартирам, по домам будем. И у меня там в Бутово, где я живу, в моем подъезде, будет действовать смерть Господня. В полном ее смысле слова. И консьержка моя в подъезде, которая, она это заметит. Обязательно. Соседи тоже заметят. На работе, где я работаю, тоже заметят, что вот, ну, мы тебя немножко копнули. Ты должен взорваться, ведь, ну, все взрываются, а в Москве особенно взрываются. Вот, а почему ты не взрываешься? И только потому, что смерть действует во мне. Я хочу, чтобы ваше внимание, дорогие люди, соседи, родственники, оно было привлечено не ко мне, а кому? К Иисусу Христу. Это самое высокое место, братья и сестры, и оно видно не потому, что оно в тысячах километрах находится там в Израиле на горе Голгофе. Оно сегодня действует во мне. Я реальный свидетель тому, что Христос умер. И люди видят сегодня. И Богу слава приносится. Пусть нас с вами Бог благословит сейчас вот непосредственно к вечере Господней помолиться. Помолиться, братья и сестры, о чем? Помолиться о том, что Христос наше внимание и душу привлек к себе. и хорошо нам стало от этого, поблагодарить Его. А с другой стороны помолиться, братья и сестры, чтобы ни к себе, ни к своей плоти, ни к своим способностям, ни к своим талантам, может, ни к своим там бровям, ресницам или, может быть, прическам привлекать людей, ни к себе, а к Иисусу Христу. И Бог благословит нас. На коленях наших об этом помолимся к Богу. Аминь.